Глава 56. Пластик, железо и прочее. Контр-адмирал Легат распекал подчиненного. Распекаемым значился капитан Марджори, командир самого старого авианосца группы Честер-Нимец. Поскольку вся группа уже составляла единое целое, то для доставки провинившегося Марджори на глаза контр-адмиралу не пришлось гонять вертолет. Хватило штатного электромобиля. «Послушайте, кэптен, чем вы там занимались во время стыковки?» — скрежетал сталью контр-адмирал. «Маникюрили ногти? Или, может, дремали?» «Мы занимались стыковкой, сэр!» — чеканил в ответ кэптен Марджори. Он был командиром корабля и тоже умел ставить голос на нужную октаву. «Виновные в происшествии будут наказаны!» «Вы что, назначили комиссию для разбирательства?» Контр-адмирал скривил какое-то подобие саркастической улыбки. «Никак нет, сэр», – пожал плечами Марджори. «Ведь я же командовал процессом и тоже косвенно виновен». «Косвенно!» – рявкнул Арчи Легат. Он явно перегибал палку, все-таки перед ним находился старший офицер. «Разумеется, косвенно, сэр», – щурился Марджори. «Пока вина не доказана, я не виноват». «Послушайте, кэптен! Бросьте эти адвокатские штучки! Вы что, действительно хотите, чтобы я привлек к делу военную полицию?» «Решение за вами, контр-адмирал!» Марджори явно издевался. Он знал, что номинально за происшествие несет ответственность не только он, но и сам Легат, ведь он значился старшим всей проводимой операции. «Издеваетесь, кэптен?» Марджори снова пожал плечами. «Кто вам, черт возьми, дал кэптена?» «Звание мне присвоили те же учреждения, что и вам, сэр!» Марджори улыбался. «Нет, я все понимаю!» — сжимал в бессилии кулаки Арчи Легат. «Но у вас перед глазами имелась целая куча мониторов, мультиизображения, видеокамерная съемка, визуальная видимость, наконец, и вы...» «Так уж получилось, сэр! Но ведь никто не убит! А техника! Ущерб! Но ведь ерунда, адмирал! Согнули несколько стоек, раздавили 3-4 электронных глаза. Ни пожара, ничего похожего нет. Судовые ремонтники решат все эти мелочи». «Господи помилуй, Марджори!» — тер виски контр-адмирал. «Вам должно быть, по крайней мере, стыдно перед личным составом. За все времена стыковок это первое ЧП». «Адмирал, мы ведь с вами в курсе, что это не так!» — нагло подмигнул начальнику Марджори. «Аварии бывали, только их, как всегда, задвигали под сукно. Кто мешает сделать это сейчас?» «Значит, по-твоему, сукин сын, мы должны обманывать родное командование?» — вспылил контр-адмирал. «Ну, во-первых, я не сукин сын, сэр», — ничуть не изменившись в лице, произнес Марджори. «А во-вторых, мы его что, никогда не обманывали? Мы никогда не заминали некоторые ЧП?» «Да разрази меня гром, кэптен! Но если даже мы маскировали какие-то казусы официально, мы все равно доводили о происшествиях вышестоящим. И даже если так, почему вы, старший офицер, сейчас не ощущаете своей личной вины? Причем здесь доказано, не доказано? Вы хотите прикрыться тем, что по официальной линии дело замнут, а следовательно, вам не за что будет повесить служебное несоответствие?» «Вы абсолютно правы, сэр», — оскалился Марджори. «И ведь так оно и будет, правда? Не дай бог сейчас, во время продолжения лоббирования программы создания еще нескольких линеек, всплывет история с сегодняшним столкновением. Вас и меня, разумеется, съедят с потрохами, так? Или вообще растерзают весь проект больших линеек? Был бы рад, контр-адмирал, ибо мне хочется управлять боевым кораблем, а не за якоренной стоянкой. Да и к тому же не всей, а только ее частицей». «Вы так красиво поете, кэптен», — поддел его Легат, «что мне становится вас жалко. А вы по-серьезному способны сейчас руководить отдельным авианосцем?» «Раз назначен, то могу», — надменно процедил Марджори. «Разумеется, если большую часть года мы будем по-прежнему стоять склеенными в большое корыто, то тут любые навыки атрофируются». «А ведь он, по сути, прав», — констатировал Арчи Легат. Но, правда, не в отношении себя лично. Он-то как раз моряк нулевой. Знаете, за что мне обидно? Прокомментировал он вслух. Мне обидно за ваше поколение, которое идет на смену нам, старым перечницам. Вы совершенно не переживаете за дело. Хорошо бы вас немножечко полупцевать. Ну, тут у вас руки коротковаты, контр-адмирал Легат. Почти хохотнул в лицо прямому начальнику Марджори. Арчи Легату очень захотелось броситься на него прямо через служебный стол. Он подавил себе зверя. Во-первых, было абсолютно неясно, кто победит в поединке. А во-вторых, он совсем не хотел иметь потом дело с какой-нибудь комиссией, направленной сюда по жалобе кэптена Марджори. С него станется сделать такую подлянку. Ладно, стерпим. Сказал он вслух. «Минуем и пойдем дальше. Как вы считаете, кэптен, повреждения не помешают проведению взлетов и посадок?» Он знал ответ не хуже того, кто сидел напротив. Но ведь надо было каким-то образом продолжать сотрудничество. «Никаких проблем, сэр. Ремонтные работы будут проводиться параллельно. Не стоит разворачивать уже вылетевшие из Каролины транспорты. Держите ремонт под контролем, кэптен!» «Само собой, сэр! И не забывайте о противоракетной обороне! Мы с вами на войне!» Прозвучало это несколько банально.